Глава 14. Когда я проснулась, за окном уже было темно, а в комнате не горел свет. Будучи в сонном и сумбурном состоянии, я долго всматривалась в полумрак, но не могла понять, что произошло и где я вообще находилась. Так было ровно до тех пор, пока воспоминания оглушающим ударом не рухнули на сознание, заставляя голову заныть от боли. Я попыталась сесть, но замерла, стоило мне услышать голос Райта. «Ещё спи». «Уже не хочу». Слова получились очень вялыми. Плечо всё ещё обжигало болью. Я, прикоснувшись к нему, потёрла метку ладонью. Чёртово клеймо, которое уже въелось в тело. «Болит?» Я подняла взгляд на Райта. В этом мраке его не видела, но чувствовала. Понимала, что он был где-то совсем недалеко. «Да, но не думаю, что тебя это сильно волнует. Поэтому, пожалуйста, не изображай заботу. Это не нужно ни мне, ни тебе». «Что же тогда тебе нужно?» «Хочу узнать, что с Лиамом», — сказала, кутаясь в одеяло. «Когда Лили приехала за мной, она отдала мне телефон, и я сразу вошла в сеть, но никакой информации про папу не нашла. И как бы я ни вбивала запросы, всё бесполезно. Из-за этого меня съедала тревога, и порой я ловила себя на мысли, что просто боялась спрашивать про Лема». «Ты слишком сильно интересуешься им. Просто ответь, что с Лемом? Хотя бы скажи, жив ли он?» Жёсткая ладонь Райта легла на моё плечо, прямо на метку. Я дёрнулась, словно меня обожгло огнём, но отстраниться не смогла. В панике застыла и даже вдоха не сумела сделать. От маца исходило нечто такое, что удушающими хлестами сжало страхом, заставило ощутить леденящий ужас. «Больше не спрашивай у меня о нём. Никогда». Сердце сжалось и пропустило удар. Ещё немного, и оно вовсе остановилось, а я даже не могла понять, что со мной. Мне просто было страшно. Очень сильно. «Хорошо», — прошептала еле слышно. В груди даже ничего не забурлило. Всё сжалось, и чувство самосохранения обволокло стальными цепями. Райт провёл большим пальцем по краю метки, из-за чего она вспыхнула россыпью покалывания, яркого и жгучего, так сильно реагирующего на альфу. Его ладонь скользнула выше, к шее, а потом к щеке. Вновь прикосновения очень мягкие, крайне несвойственные Райту. Когда он был со мной таким, мне казалось, что у меня галлюцинации, ведь происходило то, чего просто не могло быть. Из-за этого я ждала подвоха и понимала, что он непременно будет. «Кто тот, кого ты назвала своей парой?» Он заставил меня приподнять голову, и во мраке я увидела глаза Райта, сейчас опасно отдающиеся желтизной. «Как зовут и как выглядит?» Я отрицательно качнула головой. Сознание всё ещё пробивало от страха, и я сидела затаившись, но просто не могла ответить на этот вопрос, да и не знала, что сказать. «Когда же он придёт за тобой?» «Скоро». «Я буду ждать». Райт приблизился, и я ощутила его дыхание на своих губах. «Хочу с ним познакомиться». Почему-то меня пробил озноб, словно от ощущения чего-то крайне плохого. Из-за этого всё внутри меня задребезжало, и я так невыносимо сильно захотела отстраниться, словно в желании спастись. Но Райт первым увеличил то расстояние, которое нас разделяло. К сожалению, не так сильно, как мне хотелось. И вот его рука, не скрытая перчаткой, опять оказалась на мне. Сначала на ключицах. А потом, убрав одеяло, она скользнула ниже. Не касалась интимных участков тела, даже грудь обошла стороной, но мне этого хватило, чтобы сознание вновь изошло вспышками и кожа покрылась мурашками. Я всё так же была напряжена и понятия не имела, что делал Райт, но когда он опять уложил меня на кровать, я широко раскрыла глаза и сцепила зубы. Вновь его ладонь оказалась на моих шрамах. Там она и осталась. Райт еще ощутимо водил по ним пальцами, а я тихонько лежала, молясь, чтобы он не захотел ничего большего, ведь его гон еще не прошел, и прошлая ночь могла повториться. Но Мац дальше не зашел. Убрал руку, подкурил сигару и сказал: «Спи». Я еле заметно кивнула и быстрым движением натянула на себя одеяло. Мне совершенно не хотелось спать. Но все равно отвернулась спиной к Райту и закрыла глаза. Сердце глухо стучало, и я сильно сжимала подушку. Райт никуда не ушел, и из-за его присутствия мне было тяжело. Каждая секунда растягивалась так, что порой напоминала вечность. Открывая глаза, я перевернулась на спину и оглянулась. Сама не поняла, в какой момент заснула, но, судя по солнцу, уже был обед. Райта в комнате не было, и я рискнула осторожно встать с кровати. При этом куталась в одеяло, так как моей одежды нигде не было. Выходить в коридор я не рискнула, лишь осмотрела спальню и ванную комнату. Когда в дверь постучали, я осторожно подошла к стене, но оказалось, что пришли две горничные. Одна принесла поднос с едой, вторая — одежду. Кружевное нижнее белье и легкое платье. Слишком непривычная для меня одежда, но лучше она, чем быть голой. Стоило мне одеться и поесть, как в дверь опять постучали. На этот раз пришла женщина. Врач, сказавшая, что ей нужно осмотреть меня. Я не дала этого сделать, и вот уже через 15 минут пришел хорошо знакомый мне доктор. Мужчина закрыл за собой дверь и, посмотрев на меня, устало вздохнул. «Почему вы не позволяете осмотреть себя?» «Я чувствую себя более чем хорошо и в осмотре не нуждаюсь», — говорила не совсем правду. Тело все еще ныло после ночи с Райтом, и я прекрасно ощущала последствия близости с Альфой, в особенности то, как внизу живота жгло. «Я хотела спросить у вас насчет разрыва истинности. Вы говорили, что есть какие-то варианты это сделать. Те варианты подтвердились?» «Возможно. Но на данный момент господин Райт приказал остановить работу над этим». Я поджала губы и нахмурилась с такой силой, что даже голова заболела. «То есть получается, что разорвать истинность все же возможно?» «Вам не кажется, что теперь это уже не имеет значения?» «Нет, не кажется. Это напрямую касается меня, и я хочу все знать». «В таком случае разговаривайте об этом или с господином Райтом, или с его женой». «Его женой?» «Жена господина Райта — человек науки». «Надеюсь, вы поняли намек. «То есть этим вы хотите дать мне понять, что вопросом разрыва истинности занималась именно она?» «Я ничего не хочу». Доктор потер лицо ладонью и закрыл глаза. «Вам все еще плохо?» — спросила, заметив, что мужчина был очень бледным. «Но ведь энергетика Райта сейчас не так сильно давит, я иногда ее даже не замечаю». «Это вы не замечаете. Она совместима с вами. Только с вами. Я вот каждый час пью таблетки, но не сказал бы, что это прямо сильно помогает». «Сегодня ко мне пришли две горничные, да и врач, которая должна была осматривать меня. Женщина. Но они все выглядели вполне нормально. Господин Райт уехал по делам, поэтому их пустили сюда. Перед тем, как он вернется, их уберут из этого особняка». «А та женщина, которая тут позавчера ждала Райта, она нормально находилась рядом с ним и даже сказала, что не боится этого гона». «Я вижу, что вы не совсем понимаете давление энергетики Альф на тех, кто их окружает. В особенности, энергетики господина Райта. Скоро к вам будет представлена женщина, которая будет заниматься всеми вашими нуждами. К ней вы можете обратиться по любому вопросу. Я намекну ей, чтобы она наняла для вас учителя, который все объяснит и расскажет». Я возражать не стала. Наоборот, мне хотелось больше узнать об альфах, в частности, о Райте. Но из разговора с доктором я вынесла другую, более важную и ценную информацию. Жена Райта могла разорвать мою с ним истинность, ну или во всяком случае, на это были высокие шансы. Сам доктор был верным псом Райта, и даже просто разговаривая со мной, он каждое слово произносил осторожно, чтобы не сказать ничего лишнего, но жена Матса должна быть ему равной, или хотя бы она может действовать в своих интересах, чем как раз являлся разрыв моей и Райта истинности. «Может, мы объединимся за спиной Матса и сможем разорвать связь? Тогда она останется с ним, а я смогу исчезнуть». Думая обо всем этом, я даже оживилась. Ведь если до этого момента я чувствовала себя так, словно застряла в тупике, то сейчас мне казалось, что появился небольшой просвет в этой чертовой тьме. Меня волновал только один вопрос. Можно ли вместе с истинностью убрать метку? Абсолютно все говорило о том, что это невозможно, но я предпочитала не опускать руки. В первую очередь, мне следовало поговорить с женой Райта. К вечеру я более или менее пришла в себя и, пользуясь тем, что меня выпустили из спальни, прошлась по особняку. На мое удивление, он был практически пуст. Красивое и огромное здание, но от него настолько сильно веяло одиночеством, что порой это раздирало сознание. Наверное, поэтому я обрадовалась общению даже с женщиной, о которой мне говорил доктор. Я толком не понимала ее обязанности и что вообще она должна сделать, но эта женщина отметила размеры моей одежды, задала мне несколько вопросов касательно моих будней. «Вы чего-то хотите?» «Нет, мне ничего не нужно». «Вы можете просить все, что хотите». Я лишь кивнула, понимая, что того, что мне действительно нужно, эта женщина мне не даст. После того, как она уехала, я пошла в холл и села на диванчик. Даже подумала о том, что, может, Райт останется на работе как минимум до утра, и мне удастся тут переночевать. Но не прошло и 5 минут, как дверь открылась, и в холл вошел Матс. Прежде чем я успела что-то сказать, он подхватил меня на руки и куда-то понес, а я от неожиданности вскрикнула и пальцами вцепилась в ткань его пиджака. «Зачем ты это делаешь? Куда меня несешь?» «Давно тебя не видел». «Мы вообще-то прошлой ночью разговаривали», — произнесла прерывисто. «Да, много времени прошло». «Немного больше, чем половина суток прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз, и я никак не могла понять, разве это много?»